Поссакалия номер один. Тихая вода покачивалась у моих ног. Я смотрел в темную воду и видел небо. Тут, на этом самом месте, Легудим скажет мне формулу построение несуществующих предметов. Я буду ждать до 5 часов. И если Легудим за это время не покажется среди тех деревьев, я уйду. Мое ожидание становится обидным. Вот уже 2,5 часа стою я тут, и тихая вода покачивается у моих ног. Я сунул в воду палку. И вдруг под водой кто-то схватил мою палку и дернул. Я выпустил палку из рук, и деревянная палка ушла под воду с такой быстротой, что даже свистнула. Растерянный, испуганный стоял я около воды. Легудим пришел ровно в 5. Это было ровно в 5, потому что на том берегу промчался поезд. Ежедневно ровно в 5 он пролетает мимо того домика. Легудим спросил меня, почему я так бледен. Я сказал. Прошло 4 минуты, в течение которых Легудим смотрел в темную воду. Потом он сказал. «Это не имеет формулы. Такими вещами можно пугать детей, но для нас это неинтересно. Мы не собиратели фантастических сюжетов. Нашему сердцу милы только бессмысленные поступки. Народное творчество и Гофман противны нам. Чистокол стоит между нами и подобными загадочными случаями». Легудим повертел головой во все стороны и, пятясь, вышел из поля моего зрения. 10 ноября 1937 года.